Сбросив накидку, девушка привычно закрепила заплечные ремни с арбалетом и перевязь с метательными кинжалами, снова до поры до времени прикрыв все это колюще-режущее великолепие слегка встопорщившимся на спине плащом, и, расседлав Тимлиса, погладила бархатистый нос жеребца. «Будь рядом, мой хороший», спустя мгновение перед Эллией, возбужденно метя хвостом по еще не прогретой земле, вытянулась чернильно-темная бестия. Еще миг, и к ней присоединилась вторая, эта актрис, сняв со взбудораженного чувствами хозяина Дриеста Уприш, отпустил Брайра на свободу. Покосившись на пантер лиловым глазом, Тенебрис снисходительно фыркнула и, стоически дождавшись, когда оставленные путниками скудные запасы перекочуют к нему на спину, без тени сомнений затрусил к густолесью. «Смотри-ка», — невесело усмехнулся демон, — «он больше тебя уверен в собственных силах. Последуем его примеру». Запустив пальцы в густую шерсть на загривке огромного кота, Эля потеребила бархатную шкуру и легким движением оттолкнула Тимлиса. «Беги!» Тревожно переступая когтистыми лапами, Дриест остался на месте, вопросительно обернувшись на демона. «И ты тоже?» — улыбнулся взвинченному нетерпению зверя Актарис. Оборотни, блеснув маслянисто-черными боками, тут же растворились в сумраке леса. Глава 45. Поворот, переворот. Бранд будет ждать в условленном месте, когда вечернее светило пронзило косыми, рассыпавшими солнечный бисер по многоцветью трав лучами поредевший лес, нарушил молчание повелитель. «Если на них никто не наткнулся раньше нас», ведя под устцы Тенебриса, откликнулся Эйрон. «Исключено, мы набрели на то убежище еще в детстве, когда убегали от строгого надзора его матери, моей кормилицы», — улыбнулся светлым воспоминанием демон. «Никто и никогда не мог отыскать нас, пока мы сами не возвращались во дворец, чтобы получить нагоняй от императора. Мне жаль, что придется нарушить его чары, понимая, как это важно для названного отца», — тихо сказала Эллия. «Я давно вырос, Таная, мне не нужно мальчишеское пристанище, чтобы почувствовать себя частью чего-то прекрасного. Да и пережитого одиночества мне хватит на несколько жизней. А сейчас, я бы отдал каждый миг ушедшей безмятежности за жизни моих воинов. Мы не могли им помочь», — закусив губу от мучительной боли, тугим обручем охватившей грудь, ответила девушка. «Я знаю, но это не снимает с меня вины. Ведь я, как и Бранд, справился. Твоя смерть никому не принесла бы облегчения. Даже тебе», — чуть заметно выгнул бровь демон. «Даже мне», — опустив глаза, прошептала Эля. «Мне дорого твое признание», — ласково коснувшись ее руки, грустно улыбнулся Актарис. «Давайте поторопимся, скоро станет совсем темно. Мы далеко от нужного места», — ласково поглаживая утомленного нелегкой дорогой жеребца по склоненной шее, спросила Ираниэль. «Немного в сторону, и через полчаса будем на месте». Через прошедшие за этим разговором полчаса перед порядком уставшими лазутчиками все так же простирался сумеречный лес. «Я ничего не вижу», — украдкой потирая сведенное легкой судорогой бедро, проворчала Эля. «Так и должно быть», — усмехнулся повелитель. «Идите за мной». Он первым решительно зашагал к невысокому холму, которые во множестве простирались на всей территории Калсалы, и, подойдя к высоким зарослям незнакомого девушки кустарника, опутанного синевато-зелеными лианами, шагнул немного в сторону и пропал из вида, оставив эльфов недоуменно замереть на месте. «Ну, где вы там?» — раздался словно из ниоткуда насмешливый голос Актариса, выводя лже-демонов из ступора. «Лучше скажи, где ты? Потому что мы не видим никакого прохода», — разглядывая непроходимые кущи, отозвался Эйрон. «Сюда, неподалеку от того места, где остановились эльфы», — высунулась и нетерпеливо помахала одетая в перчатку рука. Переглянувшись, спутники последовали за ней, оказавшись перед хитрым, совершенно незаметным со стороны изгибающимся под углом проходом, ведущим в недра земли. С трудом протиснувшись вслед за хранителем в узкий ветвистый тоннель, Тенебрис нервно передернул ушами и медленно двинулся вперед, вздрагивая каждый раз, когда тонкие плети хлестали его по вздымающимся в дыхании бокам. Через несколько метров проход неожиданно расширился, и порядком озадаченные путники буквально вывалились в полутемное пространство, достаточно широкое для нескольких двуногих, одного недовольного жеребца и пары гигантских пантер, неслышными тенями скользнувших вслед за всеми. Обрушившаяся с одного края под корнями необхватного дерева почва образовала колоссальный карман, прикрытый с трех сторон густыми зарослями, и те же заросли, тесно переплетаясь упругими ветвями, сплели над головой прочную сеть, надежно скрывающую убежище от несведущих глаз. Несмотря на сгустившиеся снаружи сумерки, Внутри было достаточно светло, чтобы разглядеть и огромную вязанку из сухих веток ольхи и березы, аккуратно сложенную возле глубокой чаши кострища и бьющей из земли и вновь исчезающий в ее недрах прозрачный родник, и приготовленную чужими руками уже освежеванную тушку небольшого животного, сброшенную на листья горького лопуха, и насыпанный в грубые, рассохшиеся корыто овес. Оглядевшись, Элли улыбнулась, источником приглушенно-голубоватого света оказались обычные лесные светлячки, во множестве замершие под выступающими из полукруглой стены корнями. Странно, Брант обещал дождаться нас, вернул девушку к реальности озабоченный голос повелителя. Надеюсь, не произошло ничего непредвиденного. Не будем волноваться раньше времени, отводя Тенебриса подальше от входа к манящему журчанию ключа, отозвался Эйрон. Твой брат был здесь, посмотри, он показал на едва видимые в темной нише ножны. Случись что, предводитель ни за что не оставил бы оружие. Вероятно, ты прав, с видимым облегчением улыбнулся Актарис. Давайте устраиваться. Брант появился лишь через пару часов. Устало улыбнувшись вскочившему ему навстречу брату, он тяжело опустился на землю и, с благодарностью взяв протянутую Эллией кружку, потер искалеченную щеку. Барух во дворце, ничто не должно помешать нам исполнить задуманное. Советники, напряженно подобравшись, как завидевший добычу хищник, спросил Актарис. Почти все, нет только Дранга, но его мы достанем позже. Наверняка старый ублюдок засел в своих владениях. Он никуда от нас не денется, зло прищурился повелитель. Твои воины наготове, Трис. Мы готовы выступить по первому слову. Тьма, наш главный союзник. Лучшее время нападения предрассветный час, когда крепкий сон неохотно выпускает жертву из объятий, предвкушающе оскалился демон, но тут же с беспокойством посмотрел на изможденное лицо Бранда. Ты плохо выглядишь. Долгий переход измотал тебя. Уверен, что стоит спешить. Я ждал так долго, один день ничего не меняет. Нет, жестко тряхнул головой предводитель, довольно этой твари занимать место истинного владыки. Я в порядке, и уж эту возможность отомстить не пропущу, даже если сами небеса рухнут на землю. Он, почти не касаясь, провел кончиками пальцев по уродливому шраму. Будь по-твоему, спустя несколько ударов неистово бьющегося сердца сдался Актарис. Эйрон, Таная, вы готовы? Мой, Сарринал во дворце, одеревеневшим от сдерживаемого волнения голосом спросила девушка. Да, утвердительно кивнул Брант. Тогда мне не нужно лишнего повода, чтобы согласиться на ваш план. Если нужно идти сейчас, мы не станем сомневаться. Не торопитесь, удивленный странным поведением эльфийки, предводитель бросил на нее долгий взгляд. У нас есть несколько часов на отдых. Потратим их на восстановление сил. Да, он покосился на лениво растянувшихся неподалеку пантер. Брейров можете взять с собой, я знаю, на что они способны в бою, но жеребца придется оставить здесь. Обещаю, он будет в безопасности. Да, так будет лучше, согласился Ираниэль. А сейчас вам лучше посвятить нас в свой план. Ты, наш главный козырь, белозубо оскалился Брант. Слушайте. Тьма с легким вздохом восторга приняла заблудившуюся в свете крестницу в любящие объятия, нашептывая скользящей тенями девушке о своей невыразимой тоске по одной из дочерей, так надолго покинувшей ее. Неслышный, всепроникающий голос укутывал полукровку в материнские объятия, обещая защиту и безопасность, и Элли стоило немалых усилий сбросить с себя одурманившее ее наваждение. Сжав губы, она оглянулась на почти невидимого во мраке Эйрона, ища надежной поддержки, и теплая рука тут же сжала ее ладонь, возвращая уверенность. «Я рядом», едва уловимый шепот коснулся ее слуха, и Эллия, окончательно успокоившись, ускорила бег. Тяжелые плащи, оставленные рядом с Тенебрисом в тайном убежище, не сковывали шаги, и девушка стремительно скользила из тени в тень. Разочарованный стон владычицы мрака отозвался в душе легким, как перышко, ликованием, но прозвучавшее в тишине обещание заставило девушку содрогнуться в неясном страхе. «Ты еще вернешься ко мне, я буду ждать, дитя». Усилием воли подавив взвихрившуюся в груди тревогу, она рванулась вперед, спеша туда, где находилась так долго преследуемая цель. Спустя час пустынные улицы, скованные крепким утренним сном, остались позади, а перед скрытыми молчаливой тьмой лазутчиками предстал во всем своем мрачном великолепии императорский дворец. Черные, с тончайшими серебряными прожилками мраморные стены стремились к самым небесам, упираясь острыми шпилями башен в низко нависшие звезды. Широкие мозаичные окна были темны, и лишь на первом этаже кое-где пробивался приглушенный свет. Стража почти беззвучно указал на них незаметно появившийся Бранд. «Постараемся быть осторожнее, чтобы раньше времени не насторожить обитателей. Эрн, сейчас!» Кивнув, хранитель торопливо скинул шелковую куртку, оголяя предплечье, на котором темнел магический артефакт, и, накрыв ладонью грубо отшлифованный ридернит, мгновенно сосредоточился. Мягкая энергия хлынула в безжизненный камень, пробуждая спящую силу, и темная поверхность ожила, медленные, словно тягучие, вихри, притягивая взгляд, искривили неподвижную поверхность артефакта. «Надеюсь, ты окажешься прав, и амулет не лишит силы и наших соратников», — с опаской покосившись на источающий угрозу камень, тряхнул головой Экторис. «Я тоже неуверенно», — нахмурился Ираниэль. «Что ж, вот сейчас и узнаем», — жестами приказав мечникам рассредоточиться вокруг дворца, отозвался Бранд. Возле повелителя и троих его спутников осталась отборная сотня лучших воинов, с мрачной решимостью ждущих отмашки предводителя. Наконец, обрывая невыносимое напряжение, Бранд первым шагнул к вратам. Тяжелые створки бесшумно приоткрылись, пропуская в недра запутанных коридоров смазанные силуэты лазутчиков. Обнаженные лезвия жаждущих крови клинков хищно поблескивали в неверном свете ночников, тускло освещающих гулкие переходы, в которых по-прежнему царила безмолвная тишина, нарушаемая лишь едва слышным шелестом осторожных шагов. Затаив дыхание, они медленно продвигались к внутренним покоям, беззвучно убирая со своего пути беспечно задремавших стражников, давно привыкших к сонному оцепенению дворцового утра. Молниеносный удар рукояти, и очередное безвольное тело надежно связанного демона тихо опускается на упругий, скрадывающий звуки ковер. В сердцах воинов истинного повелителя уже затеплилась слабая надежда на бескровный захват, но, видимо, сама тьма, с материнской любовью оберегающая избранных детей этим утром, на мгновение ослабила чуткое внимание. Тихий вскрик заметившего нападающих постового громовым ударом разорвал тишину, стремительно меняя ход событий. В мгновение ока, оценив приближающуюся опасность, демон отчаянно рванулся к двери стражницкой, где ждали близкой смены его товарищи, оглашая коридор звенящим призывом: «Измена! Изме!» В следующее мгновение истошный крик оборвался с ударившим в спину клубящимся сгустком мрака, сорвавшимся с ладони одного из воинов Актариса. Дальше. А дальше Эля с зарождающимся в душе ужасом наблюдала, как извивающиеся голодными змеями тонкие плети заклятия крепко обвили выгнутое в агонии тело, пока под едва шевелящимся покровом тьмы не затихла последняя судорога умирающего. Осев рваными клочьями, она выпустила то, что осталось от стражника, из объятий, и на пол медленно, словно опавший осенний лист, осыпался серый, невесомый пепел. Всего лишь 6 безумных ударов сердца прошло с той секунды, как темная магия нанесла удар, но эти мгновения показались девушке ужасающе длинной вечностью. Она убивала, она почти умирала, но никогда еще смерть не выглядела так обыденно, так необратимо. Чувствуя, как в душе мятежно поднимается волна безудержного гнева, направленного против чудовищного понимания собственной причастности к произошедшему на ее глазах, Элия до боли сжала кулаки на рукоятях подаренных Брандом мечей. «Эля, берегись!» — вырвал девушку из оцепенения предостерегающий крик Эрона. Отражая злые атаки выскочившего прямо на нее демона, Эля с трудом уворачивалась от изогнутого меча, пока один из ее клинков жадным ударом в сердце не оборвал жизнь нападавшего. Оттолкнув с дороги осевшие на впитавшие кровавые брызги ковер тела противника, девушка торопливо бросилась туда, откуда уже вовсю неслись оглушающие звуки битвы. Страшная вспышка тьмы, и новая жертва оседала на пол разлетающимся под ногами пеплом, блеск закаленного в огне клинка, и очередной демон падал под ноги сражающихся безжизненным мешком. В самом же эпицентре, окруженные сосредоточенными воинами, братья надежно прикрывали спинами высокого эльфа, из наплечного браслета которого, распространявшего вокруг себя полупрозрачную дымку, выплескивалась невероятная мощь. Неудержимо растекаясь по залам и коридорам дворца белесыми щупальцами, она незаметно пронзала тела защитников, вымывая темную магию, опустошая магический резерв защитников лже-императора, но мягко отталкиваясь от тех, кто выдержал мучительную инициацию ридернита. Узнавая посвященных ей, эта сила по-отечески касалась напряженных плеч и текла дальше, на поиски новых жертв, пока, спустя считанные минуты, даже самые отдаленные уголки мраморного исполина не оказались в ее власти. То с одной, то с другой, То с третьей стороны то и дело доносились изумленные возгласы обнаруживших магическое бессилие сторонников Баруха. На смену удивлению мгновенно вспыхивала дикая ярость, бросающая демонов в заведомо проигрышную битву с удвоенным рвением, но силы были неравны. Шаг за шагом воины истинного повелителя темных земель пробивались к цели. Отмеренные смертным щедрыми руками богов пески времени не успели уронить и горсти песчинок, когда в водоворот битвы ворвались новые участники. Словно волнорез, черный клин советников во главе с высокомерно гордым императором уверенно вонзился в демоническую гущу, рассекая смешанные ряды, пока не остановился перед недрогнувшей с их появлением четверкой. Барух, опуская клинки, выдохнул Актарис, с ненавистью глядя на стоящую в окружении советников собственную копию. Вот только Барух в отличие от него выглядел до нельзя холеным и довольным своим положением владыки. «Ты!» — короткий вдох, и расширившиеся от невероятного изумления глаза лже-императора презрительно сузились. «Не думал, что сумеешь выбраться из ловушки. Что ж, самое время избавиться от тебя окончательно. Ты опоздал!» Удобнее перехватывая скользкую от крови рукоять чуть потускневшего клинка, вскинул голову повелитель. «Я уже здесь. Сейчас я это исправлю». Отбросив за спину тяжелые полы плаща, Барух взмахнул руками, собирая силу, и ничего не произошло. С веселой усмешкой Актарис смотрел на бесплодные попытки самозванца снова и снова призвать на помощь истощенную эльфийским артефактом магию, пока скучающий голос Бранда не прервал растянувшееся удовольствие. «Ты слишком полагаешься на свои силы, братец». Издевательская усмешка исказила искалеченные губы. «В этот раз они тебе не помогут. Как ты это сделал?» С бессильной злобой глядя на восставшего из мертвых брата, спросил Барух. «Не я», — покачал головой повелитель, «а тот, чей народ ты так безуспешно пытался уничтожить». Чуть повернув голову в сторону застывшего рядом Ираниэля, Актарис положил руку на плечо эльфа. «Ты пытался стереть их землю с лица ледений, но теперь пришел его черед взывать к справедливости богов. И сдается мне, они будут не на твоей стороне, эльф. Ты лжешь, он не может быть эльфом, их жалкая раса побоится моего отмщения, ты обвиняешь нас в трусости». Сбросив ладонь повелителя, Иран с ненавистью шагнул вперед. В янтарных глазах эльфа плескалась такая дикая ярость, что Барух невольно отшатнулся. «Но ведь это ты прятался за спинами своих воинов, отсиживаясь во дворце, пока демоны гибли один за другим по прихоти лживого императора, глупый эльфиныш». Сжав ладонь на эфесе висящего на бедре меча, самозванец с лязгом выхватил клинок из ножен. «Ты поплатишься за оскорбление, я с радостью убью тебя». «Стой!» Вскинув ладонь, остановил его Актарис. «Барух, оглянись, за твоей спиной никого не осталось, твои стражники уже сложили оружие, а советники», взглянув в сторону окруженных его воинами ближайших приспешников брата, он со странным сожалением покачал головой, «больше не смогут тебе помочь». Неожиданно для себя подчинившись властному тону повелителя, Барух обернулся, воспользовавшись тем, что внимание защитников отвлекло появление лже-императора, нападавшие, почти не встретив сопротивления, быстро обезоружили стражу и, уже без опаски, плотным полукругом отсекли мрачных от собственного бессилия советников от спасительного выхода. «Не надо», — сорвинул, заметив, как высокий, с хищно узким лицом демон попытался незаметно вытащить спрятанный за голенищем кинжал, покачал головой Актарис. «Не давай мне повод убить тебя прямо сейчас, Сарринал». Испепеляющий взгляд Элли прочно приклеился к жестокому, словно выкованному из бруска закаленной стали лицу Сарринала. В темно-гиацинтовых глазах, почти незаметно для остальных, сдерживаемая лишь железной волей первого советника, плескалось тщательно скрываемое бешенство, но девушка отчетливо видела, как раздуваются его ноздри, как дрожат скрывающие злой блеск ресницы, как презрительно кривятся тонкие обескровленные губы ее отца. Раздраженно передернув плечами, демон, отбросив бесполезное оружие, позволил себя связать. «Вот он, тот, кто убил маму, равнодушное чудовище, чьей игрушкой стала юная Линлиэль». Уснувшая за прошедшее время ненависть жарким огнем вспыхнула в душе Эли, сжигая последние крохи самообладания. Сжимающие рукояти клинков ладони моментально взмокли от напряжения, а долго сдерживаемое дыхание вырвалось из ноющей груди судорожным всхлипом. К счастью или разочарованию, но именно это спасло юную эльфийку от необдуманного нападения. Обернувшись, Иран мгновенно проследил за обжигающим взглядом любимой и, отбросив собственные эмоции в сторону, мягко прижал девушку к себе. «Ты ша-ша, еще не время. Теперь он никуда не денется, Настойчивый шепот едва пробился в оглушенное, вернувшееся болью сознание Элли, медленно приводя девушку в чувство, обретая неестественное, но такое необходимое в эти минуты спокойствие. Эля все же не смогла отвести глаз от небрежно вылепленного лица Кабвула. Словно почувствовав ее тяжелый взгляд, Сарринал медленно повернул голову и посмотрел прямо на девушку. Черные, оттенка горького шоколада глаза столкнулись в немом поединке с гиацинтово-карими провалами. Чуть наклонив голову, Эля нарочито неторопливо ослабила стягивающий бандану узел, дав ей соскользнуть на пол и с внутренним ликованием глядя, как при виде освобожденно упавших на спину светлых, щедро осыпанных серебром волос, с лица советника слетело каменное выражение, жадно и вместе с тем со странной смесью брезгливости, сожаления и надежды. Сарринал скользил взором по изящным чертам, изучая, вспоминая, узнавая в них ту, что была рядом так недолго. Потрясенный взгляд демона, задержавшись на изогнутых в презрительной улыбке губах, вновь метнулся к глазам Эли. «Ля!» – беззвучно выдохнул Айрш Кабвул, гордо вскинув точеный подбородок. Полукровка замедленным как во сне движением поднесла к горлу матово сверкнувший клинок и, не касаясь кожи, показала понятный любому жест. Мгновенно подобравшись, Сарринал как будто окаменел. Грубые черты вновь исказила легкая гримаса привычного пренебрежения к любому, кто не принадлежит его народу, а в темно-карих глазах застыло холодное, скрывающее злобу равнодушие. Отвернувшись от дочери, он снова обратил все внимание на двух замерших друг напротив друга братьев. «Один на один, я дам тебе последнюю возможность», — коснулся слуха девушки насмешливый голос Актариса. «Один на один», — с иронией переспросил Барух, оглядывая столпившихся вокруг них воинов и накрепко связанных защитников. «А как же твоя тень?» — небрежно кивнув на стиснувшего кулаки Бранда, спросил он. «Бранд, не вмешивайся», — сурово, смягчив свои слова виноватым блеском агатовых глаз, повернулся к молочному брату повелитель. «Это моя битва», — тихо добавил он, подняв ладонь к изуродованной барухом щеке. Предводитель на миг застыл, а потом согласно склонил голову. «Это твоя битва. Ты доволен?» — ледяным голосом спросил Актарис, обернувшись к самозванцу. «А эти?» — оттягивая неизбежное, махнул барух на эльфов. «Они не станут ввязываться. Не испытывай мое терпение, братец. Не то я просто прикажу перерезать тебе горло. И поверь, найдется немало желающих. Ты многим успел насолить». Мгновенно ощетинившиеся мечами демоны согласно загудели. «Отзови своих псов». «Я согласен», — обреченно выпрямился барух. Глава 46. Сарринал, втолкнув последнего пленника в парадную залу императорского дворца, где должен был состояться решающий поединок, воины молча рассредоточились вокруг, зорко наблюдая за происходящим. До последней капли крови отсалютовал Актарису барух, замирая напротив брата. «Ну уж нет, ты не отделаешься так легко, братец», сбрасывая куртку и оставаясь в одной тонкой рубашке, ехидно оскалился демон. «Моя победа станет лишь началом твоих мучений». «Твоя победа? Ты все так же самонадеян», гулко расхохотался лже-император. «Однажды мне уже удалось повергнуть тебя. Ничто не помешает мне сделать то же самое и сейчас. Вот только теперь я не настолько доверчив, чтобы повернуться спиной к тебе или твоим лакеям». Взмахнув устрашающе взвизгнувшим в настороженной тишине клинком, Актарис крадущимися шагами двинулся вокруг подобравшегося кузена. Первый пробный выпад баруха, с быстротой молнии скользнув к груди повелителя, лишь бесполезно рассек сгустившийся от напряжения воздух, но с этой минуты осторожное кружение превратилось в настоящую пляску смерти. Противники ничем не уступали друг другу, с легкостью нанося и парируя стремительные удары, но один из них с холодной яростью мстил за разрушенное наследие, за мучительно долгие годы заточения, за смерть друзей и верных соратников, а второй с отчаянной решимостью отстаивал свою жизнь. Яркая на белом батисте рубашки кровь сочилась из многочисленных мелких порезов на теле Актариса, но баруху приходилось куда хуже. Под градом катил по его лицу, смешиваясь с алой юшкой из длинного пореза на щеке, плата повелителя за изувеченное лицо молочного брата. Левая рука плетью висела вдоль тела, причиняя мучительную боль от разрубленных сухожилий, а на груди, обнажая вывороченную плоть, белела ребрами глубокая рана. Но демон, чудовищным усилием воли удерживая рвущееся прочь из исковерканного тела сознание, упрямо стоял на ногах, с трудом отбиваясь от жалящих, но уже не опасных атак Актариса. последний раз задрожал рассекаемый жадным клинком воздух над головой повелителя, и, не сумев оттолкнуть свое неповоротливое в непредотвратимо наступающем беспамятстве тело с пути смазанной стальной полосы, Барух упал на колени. Выпавший из безвольно раскрывшейся ладони меч, звеня по мраморным плитам ассамблейного зала, отлетел прочь. «Ты победил!» — хриплым прерывистым шепотом признал он свое поражение последним усилием, гордо поднимая голову. Мутный, отрешенно покорный взгляд едва сфокусировался на стоящей перед ним фигуре брата. «Убей меня!» «Нет, Барух, я не убью тебя!» — опуская окровавленный клинок, покачал головой Экторис. По волевому лицу демона промелькнула тень мрачного удовлетворения. «Ты будешь жить, страдая от бессилия, как страдал я, жить, зная, что свобода рядом, только протяни руку, но не в силах сделать один единственный шаг. Нет, Барух, тьма не скоро примет тебя в свои объятия». Взвыв от пронзившего его страха, лже-император бесформенным кулем повалился на холодные плиты, соскользнув в спасительную темноту. Внимание присутствующих было настолько поглощено происходящим в центре зала, что раздавшийся в окутавшей императора тишине предостерегающий крик Брандона батом ударил по ушам. «Трис, берегись!» Кинувшись на перерез брошенному в спину повелителя кинжалу, Бранд отчаянным прыжком закрыл Актриса своим телом, тяжело рухнув в подставленные руки обернувшегося на крик брата. «Кабвул!» С искаженных агонией губ предводителя сорвался едва слышный стон. Это был Кабвул. «Где он?» Осторожно опустив Бранда на пол, вскинул голову император. Угольно-черные глаза сверкнули яростным гневом. «Сбежал, мой повелитель!» С опаской приблизившись к нему, ответил один из воинов. Он как-то сумел освободиться от пут и ускользнуть в потайной ход. «Найти!» Окаменев от тяжелой волны ярости и горя, бросил Актрис, опускаясь на мраморные полы и осторожно приподнимая голову умирающего брата себе на колени. «Держись, Бранд!» «Только не уходи!» Дрожащая рука нерешительно коснулась торчащего из груди кинжала. Только он, закрывая страшную рану, удерживал демона на грани жизни, не давая уйти в гостеприимно распахнутые руки владычицы мрака. «Отпусти меня!» Сжав ладонь повелителя быстро слабеющими пальцами, попытался улыбнуться Бранд. «Отпусти, мое время пришло!» «Не могу!» Не стыдясь катящихся по высоким скулам горько-соленых слез, мотнул головой Экторис. «Ты нужен мне!» «Отпусти, мне больно, дышать, прости», сделав глубокий, протяжно долгий вдох, чтобы унять невыносимую боль, Трис крепче обхватил скользкую от крови рукоять кинжала и резко рванул его из груди брата. Полувсхлип, полустон сорвался с пересохших губ Бранда. «Я рад, что не ты». Приподнятая в попытке коснуться склоненного к нему лица, рука предводителя безжизненно упала на пол. Запрокинутое, навеки ослепшее лицо мертво смотрело на темнеющий над головами свод, а из уголка уцелевшего глаза медленно скатилась слеза. «Прости», — тихо повторил Актрис, ласково опуская покорные его движению веки. Тяжело, словно поднимая на плечах непомерную ношу, повелитель поднялся на ноги и посмотрел на испуганно сбившихся в кучу пленников. «Этих убрать с глаз долой», — махнув в сторону неудачливых защитников, приказал он, а этих, жесткий, оледеневший взгляд остановился на оставшейся четверке советников, этих сковать в самые крепкие кандалы и приковать в самой глубокой темнице. Я разберусь с ними позже. Сорвинала найти, из-под земли достать. С хрустом сжав кулаки, выдохнул Актарис. Я должен позаботиться о брате, склонив голову, тише добавил он. Отнесу его в покой моего отца, дождавшись, когда вокруг него останутся лишь с десяток воинов Дейрон с Эллией, словно самому себе, прошептал Трис. Нет, подожди. Высвободившись из рук Ираниэля, девушка упала на колени рядом с еще теплым телом предводителя и подняла на повелителя горящие надеждой глаза. «Я совсем забыла, вот, сейчас», под удивленными взглядами окруживших ее демонов, Эля дрожащими от лихорадочного возбуждения руками кое-как сумела расстегнуть ворот куртки и торопливо сорвала с шеи подаренную Лилианом цепочку. Лунный алмаз, радужно сверкая точеными гранями, качнулся в ее пальцах, сжав драгоценную капельку в ладони. Девушка быстро разорвала окровавленную одежду Бранда и, что-то прошептав в пустоту, вдавила Леон в неподвижную грудь напротив застывшего сердца. «Пожалуйста, пусть это сработает», капля за каплей вливая в прохладный камень светлую силу своего дара, молила она богов. «Ну же, вернись, давай же, еще не поздно. Таная, ты ничего не сможешь сделать». Спустя минуту опустилась ей на плечо теплая рука Актариса. «Он ушел, нет, он обещал, он сказал, что это спасет. Пожалуйста, до крови закусив губу, Эля, не сдерживая более наполняющую ее магию, направила сияющий поток энергии в радужную каплю Алиона. Удар, еле ощутимый, заставил ее неподвижно застыть, прислушиваясь к еще неверному, редкому, но все больше набирающему силу биению сердца. Парализованное смертью тело дрогнуло под девичьими ладонями, когда опавшие легкие с трудом приняли в себя первую живительную порцию воздуха. Не веря себе, демоны и готовые кинуться на помощь любимой Эльф завороженно смотрели, как медленно поднимается и опадает в такт дыханию грудь предводителя, на которой не осталось и следа от страшной раны, как неуверенно, словно после долгого сна, силится распахнуться еще затуманенные тьмой глаза, как едва уловимо скребут по черному мрамору согнутые пальцы. Таная, с безумной нежностью обхватив плечи осунувшейся от усталости девушки, Акторис помог ей подняться на ноги. Пытливо, борясь с желанием заключить эльфийку в железные объятия, он посмотрел в чуть потускневшие глаза. Почему? Потому что могла, обессиленно привалившись к плечу приемного отца, просто ответила Эля, потому что так было правильно, понимаешь? «Не понимаю», — неуверенно покачал головой повелитель. «Ты с такой легкостью отдала столь ценную вещь, чтобы спасти того, кого совсем не знаешь. А что если тебе самой однажды понадобится помощь?» Запрокинув голову, Эллия грустно улыбнулась, молча глядя в беззащитное в это мгновение лицо Акториса. Молниеносная догадка пронзила кровоточащее сердце демона, и, судорожно втянув воздух в горящую грудь, он потрясенно выдохнул. «Ты сделала это ради меня, ради демона, втянувшего тебя в свои игры». «Нет», коснувшись дрогнувшей щеки повелителя, шепнула Эллия, «ради отца, доказавшего, что и демон умеет быть честным и благородным, а главное, главное, он умеет искренне любить». «Спасибо», осознавая в эти секунды, что без промедления отдаст жизнь за эту хрупкую, но такую сильную девушку, опустил веки Трис. «Иди, ты нужен ему». Сейчас, отодвигаясь от него, Эля шагнула в раскрытые объятия Ираниэля. Когда Бранда, все еще находящегося без сознания со всеми предосторожностями, устроили в спешно очищенных от скопившегося мусора покоях старого императора, Акторис и Ираниэля собрались в рабочем кабинете. С отвращением отбросив ногой полупустую бутылку с крепким алкоголем, попавшуюся на пути, истинный владыка темных земель устроился в кресле, обитом темно-вишневым бархатом. «Мои воины прочесали весь дворец под мелкую гребенку. Ума не приложу, как Саринал мог скрыться, не оставив следов. А потайные ходы, не может быть, чтобы их не было. Есть, конечно, но и их проверили, как сквозь землю провалился. Дворец окружен так плотно, что даже муха незамеченной не пролетит, но он сумел проскользнуть». «Хурс», Эля с досадой ударила по мягкому подлокотнику кресла. «Неужели все напрасно?» В голосе девушки мелькнули отзвуки отчаяния. «Обещаю, мы найдем его», с сожалением посмотрел на нее Акторис. «Если будет необходимо, я прикажу обыскать каждый дом, каждое владение. Ему не скрыться от нас. Я верю тебе», испытывающе посмотрев в серьезные глаза приемного отца, кивнула девушка. «Акторис», привлек внимание повелителя Иран, «нам очень нужно попасть в замок Айршкабвула». «Зачем?» – удивился Трис. «Сомневаюсь, что он посмеет появиться у себя дома. Я не могу сказать, все еще не до конца доверяя сидящему напротив демону», – чуть нахмурился Ираниэль. «Но, поверь, это очень важно». «Таная?» – вопросительный взгляд Триса переместился на дочь. «Это действительно очень важно», – Эллия неловко кивнула. «Кажется, я ошибся, считая, что причина вашего приезда в Юаркхельм – всего лишь месть. Есть что-то более серьезное, что заставило вас пуститься в опасное путешествие. Прости, мы не имеем права рассказать тебе все». С трудом сглотнув неожиданно образовавшийся в горле горький комок, девушка виновато отвела взгляд. «Я готова отказаться от мести, но мы должны сделать то, ради чего приехали. Не знаю, что еще натворил Саринал, но я не удивлен», медленно кивнул Акторис. «Я помогу вам. Единственное, о чем прошу, задержитесь на пару дней, пока ведутся поиски. Я хочу быть уверен в вашей безопасности». «Хорошо», мельком взглянув на напряженно сжавшуюся Эллию, согласился Эйрон. «Но большего мы не можем себе позволить. Большего и не нужно. Если за эти дни Кабвул не будет найден, я отпущу вас. А теперь, извините меня, мне нужно зайти к брату и отдать несколько распоряжений. Боюсь, в ближайшее время я не смогу уделить вам много внимания. Нужно решить, что делать с советниками. А Барух, что будет с ним? О, для него у меня есть особое наказание. Надеюсь, ему понравится. Губы демона изогнулись в жесткой улыбке. Я попрошу кого-нибудь показать вам жилые комнаты. Можете выбрать любые покои. Я целитель. Эля подняла на повелителя непроницаемо спокойный взгляд. Мне лучше быть рядом с Брандом. Я распоряжусь, благодарно кивнул ей Трис, поднимаясь на ноги. Еще раз извинившись, он стремительным шагом покинул неуютный кабинет, оставив эльфов в одиночестве. Саринал, твари, твари, твари. Столько лет, потраченных впустую. Барух, жалкая марионетка, тщеславный ублюдок. Поиграть захотелось. Только такой идиот, как ты, мог оставить за спиной живого врага. Но ничего, я еще отомщу. Прячась в глубокую, тщательно замаскированную нишу от очередного поискового отряда, Саринал затаил дыхание. Крылья узкого, непропорционально длинного носа раздувались от бешенства. Ля, маленькая дрянь, как я мог обмануться? Поверить, что она убила свое дитя. Теперь эта хурсова полукровка выросла и явилась по мою душу. Нет, не бывать этому. Моя предусмотрительность сыграет мне на руку. Он с угрюмым удовлетворением вспомнил, как ненавязчиво, полунамеками заставил Баруха заняться перепланировкой императорского дворца. Нет, конечно же, изменения не затронули основную часть величественного здания, но потайных ходов и скрытых в стенах ниш, о которых не знал никто, кроме самого Баруха и, само собой разумеется, Саринала, стало намного, намного больше. А строители, что строители? Поди не хватится, а хватится, кто посмеет обвинить императора в исчезновении горстки безродных демонов. Комнаты, которые эльфы выбрали для себя, не блистали чистотой, но, в отличие от остальных, осмотренных ими в близости от покоев Бранда, не были так захламлены. Оглушительно чихнув от поднятых в воздух осторожными шагами клубов пыли, Эля недовольно поморщилась. Такое ощущение, что здесь со времен строительства дворца никто не убирался. Думаю, ты не слишком далека от истины. Поднимая упавшие кресла на резные ножки, усмехнулся Эйрон. Вряд ли Барух рискнул оставить прежних слуг, да и новым не решился доверять, потому просто оставил все на самотек. Боюсь, Актарису потребуется гораздо больше сил и времени, чем он рассчитывает, чтобы исправить все, что натворил самозванец. Эйрон, Эля немного виновато тронула хранителя за рукав. Ты не сердишься? На что? Удивленно приподнял брови Эйрониэль. Релиан дал мне лунный алмаз на случай, если с одним из нас что-то случится, а я, глупышка, мягко приподняв низко склоненный подбородок любимой, он ласково провел пальцем по чуть посеревшей от пыли щеке, я был бы удивлен, поступи ты по-другому. Не думал, что скажу это, но и Бранд, и Актарис, и те воины, что твердо стоят за их спинами, они вовсе не такие, какими мы привыкли считать демонов.